Нижегородское радио представляет «Невидимый театр» – радиоспектакль в конце недели. Здравствуйте, с вами Марина Метелева, и я появилась, чтобы произнести несколько слов перед открытием занавеса. Сейчас вы услышите радиоспектакль из серии «Гении и музы». Пьесу крупнейшего немецкого драматурга, поэта и эссеиста Петера Хакса перевела на русский язык Элла Венгерова. «Учтивость гениев» – так называется это произведение. А героями его стали личности настолько известные, что, казалось бы, ничего нового о них сказать невозможно. Однако драматург выбирает столь необычный ракурс и фокусирует внимание на таком свойстве этих людей, что коротенькая история, маленький эпизод из жизни гениев звучит чистым аккордом подлинной человечности. И в то же время юмор и парадоксальность Хакса придают пьесе чудесное легкое дыхание. Так с кем же мы сейчас встретимся? С Альбертом Эйнштейном, легендарным физиком, чьи теории о времени, пространстве и материи помогли раскрыть секреты атома и Вселенной, и чье имя стало синонимом человеческого гения, и с гениальным скрипачом Иегуди Минухиным, который, к слову, родился в семье эмигрантов из России. В 7 лет он впервые выступил с оркестром, исполнив скрипичный концерт Мендельсона, а уже в 11 играл в знаменитом Карнеги-холл, скрипичный концерт Бетховена, играл с законченностью и глубиной, не поддававшимися разумному объяснению. И игра его была столь совершенна, что Альберт Эйнштейн, побывавший на одном из концертов юного музыканта, воскликнул: «Теперь я знаю, Бог есть». Исполнительский стиль Минухина отличался яркой интерпретацией, виртуозностью, певучестью звука. Во время войны Минухин дал 500 концертов в военных лагерях и госпиталях. Он перечислял огромную часть своих гонораров в пенсионные фонды оркестров. Был возведен в рыцарское достоинство королевой Елизаветой II. А вот что произошло или могло произойти однажды в доме великого скрипача, в доме под названием «Альма», в одной из тех странных калифорнийских гостиных, двери которых открываются прямо на улицу, в первой половине 50-х годов, когда Минухин был в рассвете сил, а жизнь Эйнштейна клонилась к закату, что произошло тогда, мы узнаем через несколько минут. Нижегородское радио представляет. Петер Хакс. Гении и музы. Спектакль-концерт «Учтивость гениев». Часть первая. Как вас там? Мужчина, вернитесь! Можете зайти, мы дома! Глухой он, что ли? Почему не заходит? Да подождите же! Нельзя быть таким стеснительным. Это же чистая случайность, что я увидела вас в окно. Никто не открывал. Звонок не работает. А, так это звонок! Надо было постучать. Я исходил из того, что господин Минухин, вероятно, не хочет, чтобы его беспокоили, и потому почел за благо удалиться. Удалиться? Сильно сказано. Куда же вы удаляетесь? Домой. А не в турбюро Сэма Поллока? Нет. В Принстон, штат Нью-Джерси. А я-то думала, что вы тот человек, что принесет плацкарты на 6-часовой поезд. Сожалею. Моя фамилия Эйнштейн. Очень приятно. Я госпожа Николас. Мне в самом деле очень неудобно, что я не тот человек и не принес билеты. Я хотел бы, если возможно, поговорить с господином Минухиным. С господином Минухиным? Да, раз уж вы были столь любезны, что пригласили меня в дом. А вы предупредили о своем визите? Я ненавижу эти визиты, тем более нанесенные без предупреждения. Ненавижу. Что вы говорите? Подождите. Вы хотите сказать, что я не предупредил? Да. Боже милосердный, я забыл. Забыл я. Со мной это такое иногда бывает. Я немного рассеян, знаете ли. Да. Господин Минухин не принимает. Сегодня мы уезжаем на гастроли. Жаль. Жаль. Но мне вполне хватило бы 5 минут. Ну что ж, прошу меня простить. Благодарю вас за информацию. Вы были весьма любезны. А вы в самом деле приехали из Нью-Джерси? Да. И теперь назад? Да, здесь, на Тихом океане, у меня нет других дел. Если вы в самом деле приехали из Нью-Джерси, то почему без багажа? А дочь собрала мне мой чемодан. А я его забыл взять. Такой вы рассеянный. К сожалению. И часто это с вами случается? Что? Ну, что вы забываете свой чемодан? А это почти всегда. В таком случае ваша мадам-дочь должна была бы вам напомнить, чтобы вы захватили его с собой. Да, ей не удалось. Я удрал через черный ход. Мне эти чемоданы ни к чему. Я ношу их с собой без всякой пользы. Все равно я их никогда не распаковываю. А, да. Рассеянность — большой недостаток в жизни. Да кому вы это говорите? А с другой стороны, в голове остается много места для вещей более существенных. Пожалуй, я вам поверю. Из-за ваших брюк. Они помялись в дороге, сразу видно. А вот и не только в дороге. Я прилагаю массу усилий, чтобы их не гладить. Да. Но вы не беспокойтесь. Они из чистки. Честно говоря, это таки немного слишком. Отдавать брюки в чистку, но не позволять их гладить. Я немного высокомерен. Вы верно подметили. Вы говорите 5 минут? Никак, никак не больше. Ну, я спрошу господина Минухина. Вы необычайно добры. Простите, я забыла уже вашу фамилию. Эйнштейн. Мое имя Альберт Эйнштейн. Немецкое имя, верно? Да. А как оно пишется? Эйнштейн. А кто вы по профессии, господин Эйнштейн? Я физик. Понимаю. Подождите здесь. На-на-на. Вот стремянка. Если вы такой физик, господин Эйнштейн, то, в общем, можете заодно починить звонок. Это разумеется. А где он у вас? Ну, здесь, наверху. Но убедительно вас прошу, не разводите никакой грязи. Угу. Хорошо, давайте. Так. Это... Осторожнее. Сюда, сюда. Так, все. Так. Угу. Так. Это здесь. Это... О! Ага. От всего сердца приветствую вас. Добро пожаловать. Какой подарок судьбы. У меня в доме профессор Эйнштейн. Прошу вас, не называйте меня профессором. Между нами никаких конвенансов. Умоляю вас, маэстро. Я умоляю вас. Глупый музыкант. Не могу себе позволить пренебрегать условностями. Для меня это невероятная честь. Бога ради, что вы делаете на этой стремянке? Ну, эта дама попросила меня взглянуть на ваш звонок. На мой звонок? Видимо, он почему-то отказывается звонить. Какая ерунда, какая ерунда. Слезайте, слезайте, да. И рассказывайте, что вас сюда привело. Да. Вы же нашли меня не для того, только чтобы прийти поздороваться. Это верно. У меня была определенная цель. Я хочу знать все. Видите ли, я слышал вас по радио. Скрипичный концерт Мендельсона. Ми минор? Да. И что же? Я хотел вам сказать, Я хотел сказать, что он мне очень понравился. И что же? Больше ничего. Больше ничего? Да, больше ничего. И чтобы сказать мне эту любезность, вы специально проделали путь из Пасадены сюда до Альмы? Не из Пасадены. Разве вы приехали не из Калифорнийского института техники? Нет. Я приехал прямо из Принстона, из Института перспективных исследований. Проехали всю Америку? Ну, это по диагонали. Чтобы сказать мне, что вам понравился мой скрипичный концерт? Да, для этого. Я думал, что вам будет приятно. Мне всегда казалось, чем крупнее наш талант, тем реже нас хвалят. Во всяком случае, судя по моему опыту. Я бесконечно рад вашей похвале. Для меня это тем более важно, что вы сами играете на скрипке. Ну, не настолько хорошо, чтобы иметь право сказать, что вы хороший человек. Я могу лишь оценить высоту извлекаемого вами звука. Я не заблуждаюсь относительно ценности моего суждения. Между вами и мной лежат миры, и мне было бы непросто встретиться с вами лицом к лицу. Я знаю всех физиков и нескольких королей. Этот сорт людей оставляет меня равнодушным. Но гений — это нечто иное. Это... Вы называете меня гением? Простите великодушно, я не могу подобрать лучшего слова. Вы! Это вы единственный гений столетия. В нашем столетии нельзя быть гением. Это возможно только в естественных науках. Нет, только в искусстве. Гениальные физики, во всяком случае, известной античности, когда физика была еще искусством. Что до меня, я просто умею считать. У нас было несколько неясных моментов в теории волн и частиц. Я устранил неясности и навел порядок. Я делаю свою работу как следует, вот и все. Я тоже только делаю свою работу как следует. И вы тоже. Поверьте. Что же, возможно, это отличает нас от большинства людей. Вы имеете в виду современную музыку? Да нет, я имею в виду современную физику. Современная музыка, должен вам сказать, весьма странная вещь. Почему, спрашивается, когда есть музыка, нужно играть современную музыку? Все это дело лишено корней, лишено прочности. Уверяю вас, профессор, нет ничего сомнительнее и порочнее, чем эта атональная музыка. Нет, сомнительнее все-таки индетерминизм. В самом деле? Индетерминизм? Тайны разума намного более неисчерпаемы, чем тайны неразумия. Давайте отвлечемся от современности. Мы же друг друга понимаем. Вот же пластинка. Концерт Мендельсона. Да, это та запись, которую вы слышали. А вы что, лично не были на радиостанции? Нет, теперь это не принято. Так почти не делается, это бывает очень редко. Поразительно. У меня к вам просьба, маэстро. Да. Вероятно, она покажется вам бесцеремонной. Ну, считайте, что она уже выполнена. Но вы должны ее высказать. Вы доставили бы мне незабываемое наслаждение, если бы нашли время еще раз сыграть для меня этот концерт. С превеликим удовольствием. Ваша снисходительность повергает меня в смущение. Мне хорошо известно, какая это пытка выступать перед профанами, но такова судьба человека, ее нельзя полностью избежать. Но прежде я хочу закончить мою работу над звонком. Помилуйте, какой звонок? Очередная фантазия Хефцибы, и думать о нем забудьте. Нет, ну проблема-то интересная. Какая проблема? Проблема звучащего аппарата. что вы шутите? Ну, что может быть интересного в каком-то звонке? Давайте в общих чертах сформулируем постановку задачи. Как только кто-то снаружи у двери нажимает на эту кнопку, здесь наверху внутри должен прийти в движение звонок. Верно? Ясно. Не так уж ясно. Звучание должно следовать за нажатием. Сначала кнопка, потом этот колокольчик, верно? Вы имеете в виду, что не сначала колокольчик, а потом кнопка? Так. Да, но он же не зазвонит, пока кто-нибудь не позвонит. Это немыслимо. Мыслить можно все. Я хочу сказать, что этого не может быть. Верно, верно, это невозможно. Здесь я с вами согласен, я сам это доказал. Что бы ни произошло, звучание произойдет позже, чем нажатие. Это я уже сейчас могу вам обещать. Тем самым мы оказываемся в благоприятном исходном положении. Дело в том, что никто из моих коллег больше не верит в причины. Вам повезло, что вам подвернулся я. Нажатие на кнопку есть причина шума. Ни один физик, кроме меня, этого уже не понимает. Давайте заключим сделку, господин Минухин. Я быстро чиню вам звонок, а вы потом сыграете мне этот концерт. Если вам так угодно, по рукам. По рукам. Тогда я оставлю вас. Мне нужно кое-что сделать в студии. Это недолго. А потом я в вашем распоряжении. А у меня появится чувство, что я хоть чем-то заслужил мое вознаграждение. Прекрасно. Так, стремяночку. Ага. Замечательно. Замечательно. Ну, вот инструменты. Спасибо. Дела не так уж плохи. Я не предвижу особых трудностей. Хотелось бы надеяться. Видите ли, Иегудий не выносит ремесленников в своем доме. Прекрасно. Он не понимает, что они делают, но его мысль непрерывно работает вместе с ними. Это же, ну это же ужасно. Это ужасно его напрягает. Я постараюсь свести продолжительность к минимуму. Продолжительность чего? Ну, это дело, его следует обдумать. Что тут думать? Взять и починить? Непременно, но в любом случае, прежде чем приступить к делу, желательно иметь теоретическое его обоснование. Ну, хорошо. А как насчет инструмента? Разумеется, несомненно. Так что же вы не попросили у меня плоскогубцы и гаечный ключ? Хорошо, что я вспомнила. Вы очень любезны, но это не тот инструмент, который мне нужен. Не тот? Мой инструмент – бумага. Я полагаю, не только бумага. Ну и моя голова, конечно. Так принести вам бумагу? Нет-нет, не нужно. Бумагу я всегда ношу с собой. Вот в кармане брюк. Без нее я бы пропал. Рада была узнать, что ваш инструментарий полностью укомплектован. Так-так-так. Конечно. О, вы еще не закончили? Мадам мне ассистирует. Дорогая, да. Тебе не кажется, что профессор Эйнштейн не нуждается в твоем сотрудничестве? Ах да, я же вас еще даже не познакомил. Профессор Эйнштейн, а это Хефциба. Простите, господин профессор, не признала. Это вы меня простите, госпожа Минухина. Мне послышалось, вы сказали Николас? Певцы бы моя сестра. Жена уехала в Миннеаполис готовить к гастроли. Ага. Я почти всегда начинаю с того, что не понимаю, о чем речи. Это у меня профессиональное. Видите ли, если исходное положение представляется бесспорным, результаты часто оказываются ужасными. Ваша сестра Хефциба. Да, я ее люблю, и она мне аккомпанирует, именно мне, на фортепиано. Музыкантша? Редкое явление. Пианистки не такая уж и редкость, а скрипачек вообще не бывает. Я полагаю, Хефциба, нам не следует отвлекать профессора Эйнштейна от его занятий. Есть еще что-то, что мы могли бы сделать для вас, профессор? Нет ли у вас в доме книги по теории относительности? По теории относительности? Да, в последнее время появилось несколько вполне доступных, и, собственно говоря, каждая могла бы ускорить усвоение. Усвоение теории относительности? Да. Но это же вы ее открыли. Вот именно. А значит, забыл. Ничто не забывается так основательно, как то, что сам породил на свет. Вероятно, мозг мстит за родовые муки. Уже при вручении мне Нобелевской премии я испытывал угрызение совести, так как не мог на ней сосредоточиться. Все последние годы я занимаюсь теорией поля, а из нее, собственно говоря, должна вытекать общая теория относительности, а из общей – специальная. Извините, профессор, для чего же вам нужна теория относительности? Да из нее есть, кажется, довольно-таки легкий путь к Максвеллу и Фарадею, потому что этот звонок, да будет вам известно, функционирует электрически, а вот потом уже путь к Ньютону. К Ньютону? Ну да, да. Это из-за кнопки. Простите, профессор. Мои родители были людьми образованными. Я же ни разу в жизни не брал ни одного урока физики. Но не слишком ли это окольный путь? Иногда приходится прилагать некоторые духовные усилия. Видите ли, здесь физические законы действуют совсем иначе. Такой уж это замечательный, такой странный маленький мир. Здесь? Здесь. В Калифорнии? Вы со мной согласны? Что вы имеете против физических законов в Калифорнии? О, они заслуживают упрека не больше, чем где-либо на Земле. Уверяю вас, госпожа Николас, Калифорния – страшное захолустье по сравнению с космосом. Похоже, этот космос – страшное захолустье по сравнению с Калифорнией. Полагаю, госпожа Николас, вы имеете полное право на подобную точку зрения. Я хотел лишь сказать, что предлагаемые условия, столь далекие от скорости света, действительно несколько запутаны. Я не имею большого опыта в данной области. Может, я тогда лучше позову... О, нет. Вы не должны сдавать позиций. Вы сделали мне самый большой подарок, который возможно преподнести ученому. Научную задачу. Я? О поведении электромагнитных и материальных волн в Калифорнии. К такому не придешь. С этим надо столкнуться. Создающий шум тела я осмотрел. Если позволите, я хотел бы сейчас выйти и составить представление о механизме возбуждения шума. Одну секунду. Я выйду. Угу. Хорошо. Может, он и такой великий, как ты говоришь, Иегуди, но тут есть один негритенок, чистит бассейн у соседей. Так я бы могла его позвать, чтобы он починил наш звонок. Не смей этого делать. Что? Я запрещаю. Хорошо, хорошо. Хефциба. Да. Ты слышала, что я тебе сказал? Ну, конечно, я слышала, что ты сказал. И что я сказал? Ладно, ладно, ты мне запретил. Ты думаешь, твой господин Эйнштейн самый подходящий человек для этого дела? Эйнштейн самый подходящий человек для любого дела. Я хочу сказать, считаешь ли ты, что он сможет это сделать? Он сделает это по-своему. Он желает провести исследование на моем звонке. Кто я такой, чтобы прерывать исследование Эйнштейна? Правительство Соединенных Штатов? Он говорит, что его это интересует. Так сам Бог велел Эйнштейну делать то, что его интересует. Я не думаю, что его это интересует. Я думаю, он просто любезный человек. Разумеется. Разумеется, он любезный человек. А ты не придумала ничего лучше, чем его обидеть. Сам Эйнштейн, не колеблясь, предлагает мне свою помощь. А он намного более велик, чем я. Он обут на босу ногу, ты заметил? Я завидую этому человеку. Боже. Я живу на юге, здесь всегда жара, а он на холодном севере. Но именно он не надевает носков. Да. Предупреждаю тебя, Хефциба, забудь о негритенке. А почему ты снова вынул скрипку из футляра? Я звонил Курту. Курту Вайнхолду? Да. Я решил играть ми-минорный концерт здесь, в доме. Концерт у нас дома? Да. Для профессора Эйнштейна. Боже, и как же ты додумался до такой довольно-таки странной идеи? Эйнштейн меня попросил. То есть... Ему попалась под руку пластинка, да. А потом мы заключили сделку. Какую еще сделку? Он обещал мне починить звонок. Так. Это его участие в сделке. А я обещал сыграть ему концерт Мендельсона. Так что я связан с ним обязательством, понимаешь? Я понимаю, что за исключением тебя он величайший на свете безумец. Но совершенно очевидно, что он просто имел в виду пластинку. Опомнись, женщина, какая пластинка? Он же не для того приехал в Лос-Анджелес, чтобы слушать пластинку. Он мог ее слушать и в Принстоне. Ради этого концерта он пересек материк. Он может этого требовать. Никто не может этого требовать. Эйнштейн может. Выброси эту мысль из головы. Это не лезет ни в какие ворота. Лезет. Энеску как раз сейчас репетирует с оркестром в концерт-хаузе. Но это же немыслимо. Вполне мыслимо. Тебе пришлось бы заплатить гонорар оркестру. Да, пришлось. Неустойку за отмену репетиции. Точно. За аренду помещения. А Курт уже все давно посчитал. Это вопрос примерно 10 тысяч долларов. Хорошо, хорошо, таких денег ни у кого нет. Конечно, у меня они есть. На этих вот штуках я из года в год зарабатываю бешеные деньги. А для чего еще нужны деньги? Как не для того, чтобы позволить себе не думать о деньгах? Прекрати! Терпеть не могу этих мужских штучек. А что нам любит повторять наша мама? Вспомни ее присловие. Черкес дело не бросает. Да ты понимаешь, что Энеску ни за что не согласится дирижировать в комнате. Энеску придет. Придет? Как же? А я ему пригрозил, и он придет. Он придет? Да. Я сказал Курту, если Энеску не придет, я сам буду дирижировать. Пусть ему так и передаст. Так ты уже договорился насчет концерта? Да, оркестранты сейчас явятся, и мы устроим сюрприз, если незаметно проведем их ко мне в студию через сад. Правда, есть одно затруднение. Затруднение? Для тебя? У них сейчас всего 2 контрабаса. Что? А я хочу 4. Пожалуйста, позвони Курту еще раз, немедленно позвони, пусть он там или кто-нибудь, или ты... раздобудут мне еще 2 контрабаса, ну где угодно. Ой, я тебя умоляю, этот концерт вполне можно сыграть с 2 басами. А мне нужны 4. Ягуди, твое самомнение неописуемо. Что ты такое говоришь? Я знаю, что ты не скромен. Я с этим примирилась, хотя я достаточно от этого страдаю. Но сегодня, Ягуди, ты приводишь меня в ужас. А ты назови мне хоть одну единственную причину для скромности. Каждый человек должен быть скромным. Почему? Почему я должен скромничать? Ты считаешь, что я бездарен? Да нет, нет. Ты первоклассный музыкант, Ягуди. Но ты не согласна с тем, что я считаю себя одаренным. И тебе, похоже, не нравится, что Альберт Эйнштейн считает меня одаренным. Да. Ты претендуешь на исключительное право восхищаться моей особой. То, что я одарен, должно быть твоим суждением, но не фактом. Ягуди, не хитри. Этот номер не пройдет. Пойми же, мы не можем дать концерт для господина Эйнштейна. Если мы не успеем на 6-часовой, мы сорвем гастроль в Миннеаполисе. Я бы предпочел эту гастроль сорвать. Честное слово, я не знаю, что я там забыл. Я перегружен сроками, я иссушаю мозг, треплю себе нервы. Мне необходим досуг, а я вгоняю себя в гроб. Кого ради? Ради этих лишенных слуха тупиц в Миннеаполис. Но в программе только легкие вещи. Перестань, прекрати. Для меня не существует легких вещей. Если ты одарен, работа дается тебе в 10 раз труднее, чем другим. Да, скажи еще, что порвешь контракт. Не бойся, вот этого ты не бойся, я не порву. Этому противится моя душа артиста. Ну, значит, мы едем. Нет, мы летим. Летим? Да. А иначе не получится, если я хочу сыграть концерт здесь, а завтра должен выступать в Миннесоте. Я тебя ненавижу. Вот уже год, как ты поклялся, что больше не полетишь. Ты читаешь мне вслух заметки о воздушных авариях, заставляешь меня день и ночь трястись в грязных вагонах. И вдруг на тебе. Из-за какого-то мятого старика. Я уж не говорю о его брюках. Нет, почему же? Я именно говорю о его брюках. Из-за этого гения на босу ногу. Перестань. Да что перестань? Да. Входите. Входите, профессор, входите. Да, ты собиралась позвонить Курту по поводу контрабасов. Да. Так, как ваши успехи? Блестяще. Мне очень нравится работать на воздухе. А что, в Калифорнии на земле не растет трава? Это так? Да, это так. А что поделала теория электромагнетизма? Представьте себе, она имеет место. Да? Вы ее вывели? Скорее всего, подогнал под ответ. То, что знаешь в юности, в сущности, не забывается. Ты просто откладываешь это в сторону, а оно снова приходит в голову с непозволительной легкостью. И вы узнали, каким образом звенит звонок? Ну, теперь это уж моя забота. Каким образом звенит звонок, я не знал и в юности. Как и я, да. Я никогда не испытывал ни малейшего интереса к аппаратам. Но прежде чем приступить к, собственно, творческой части, я позволю себе сделать перерыв. Я ж его заслужил. А потом мы быстро доведем дело до конца. Так, где моя любимая трубочка? Так... Прошу вас, теперь уже не курите. Моя дочь была бы вам очень признательна за это замечание. А тем более госпожа Дукас, моя секретарша. Она такая исполнительная. Но когда я работаю, мне хочется курить. Может быть, я раньше умру? Но к чему растягивать жизнь, если из-за этого я не смогу работать? Скорее всего, вы просто любите курить. Ну, разумеется, в этом все дело. Не найдется ли сигары в одном из ваших ящиков? Мы не держим в доме отравляющих веществ, профессор Эйнштейн. Повезло. Дело в том, что сигары мне категорически запрещены. Что ж, сгодится и половина трубки. Благодарю вас за заботу, госпожа Николас. Так. Вот. Видите? Горит. Дело в том, что я всегда использую одну единственную спичку. Если она гаснет, я не курю. Она не погасла. Нет. На этот раз провидение жалилось над недостойным старцем. Так. Вы так молоды, господин Минухин. Как вы нашли время, чтобы добиться такого совершенства? Видите ли, я был вундеркиндом. Ах, да, конечно, конечно, как и я. Мы оба были те еще детки. Ну, знаете, я думаю, все люди были бы вундеркиндами, если бы им позволили. Ага. Да это вообще не вопрос. Ребенок и так может все, что хочет. Профессор! Что такое? Вы пишете на моей камчатной скатерти. Да? Тысячи извинений, госпожа Николас. Дурная привычка. Боюсь, я духовно так обленился, что теперь мне от нее уже не избавиться. Прошу прощения. То, что вы оба говорите о детях, противоречит всякой очевидности. Ага. К примеру, из негритенка, что живет за холмом, ничего не вышло. У него есть брат, так тот даже ходит в школу, а этот дурачок только на то и годится, чтобы чистить бассейны. Ну, разве что может починить звонок. Ты не так на это смотришь, Хефциба. Я согласен с вашим братом, госпожа Николас. Да, да, да, мужчины всегда согласны друг с другом. Стоит только женщине вставить хоть слово наперекор их мнению, как они мгновенно объединяются против нее. Боже, боже, ради бога, что вы делаете? Зачем вы черкаете мои обои? Что вы там пишете? Зачем вы их пачкаете? Я тут ни при чем. Да что же, что же вы разводите грязь в чужой квартире? Я не беспокойтесь, я не теряю нити разговора. Но со мной такое часто случается, когда я занят научной проблемой. Мое внимание полностью к вашим услугам, госпожа Николас. Но что-то во мне не перестает мыслить. Это ваше подсознание. Ну, назовем его моим недопониманием. Видите ли, я работаю над вашим звонком и сам этого не замечаю. Но о чем мы говорили? О детях, и что все они чудо. Да, да, это так. В каждом из них есть что-то особенное. Всем, что я есть, я обязан великим физикам, моим учителям. Мои слова, мои. Мы суть то, что нам дали мастера. Ну, разве что... О чем вы хотели сказать? Может быть, мне пошел бы на пользу год в подмастерьях у электромонтера. Да. Знаете, чего мне всегда не хватало во время обучения? Года работы скрипачом в борделе. Да-да. Это партитура Эльгара. Да-да-да. Вы исписали ее своими каракулями. Эдгар Эльгар написал этот скрипичный концерт для Иегуди. Что вы сказали? Я не стала бы использовать эту рукопись как бумагу для черновика. Да-да-да. Не будем терять времени. Перерыв закончен. Теперь я должен остаться один и продолжить без помех. Так. Ага. Госпожа Николас! Вы звали? Знаете, я попросил бы не шуметь. Да, профессор, сейчас. Да, конечно, конечно, конечно. Так, так. Да, конечно, так он и должен звонить. О, это красиво, это элегантно. Некоторые решения настолько разумеются сами собой, что вызывают у нас смутные ощущения совершенства. Госпожа Николас! Да-да. Входите, входите, госпожа Николас. Я это нашел! Починили звонок? Сделаем такое допущение. Как же вам это удалось? Изложить доступно. Если возможно. Ну, если излагать доступно, то я соединил два конца проволоки. Понимаю. Но это звучит совсем просто. Знаете, чем я больше всего гордился в моей долгой жизни? Конечно, Нобелевской премией. Нет. Нет, моей способностью облекать сложнейшие отношения вещей в будничные слова. Вы хотите сказать, что это было не так просто, как кажется? Признаюсь вам, один или два раза я чуть было не сдался. Но я не отступил. Что начато, нужно доводить до конца. Странно, что вы это говорите. Ваша мать была черкешенка? Нет, из Швабии. Я позволил себе позвать вас, госпожа Николас, чтобы попросить ассистировать мне при завершении эксперимента. Давайте сделаем сюрприз вашему брату. Окажите любезность занять позицию за дверью снаружи. Когда я подам вам знак, нажмите, пожалуйста, на кнопку, которую я пометил знаком Омеги. Готовы? Да-да. 3, 2, 1. Давайте! Он звонит. Еще раз. 3, 2, 1. Да. В этом все дело. Снаружи оказывается давление на кнопку, а внутри через некоторый отрезок времени, его еще предстоит измерить, но практически он пренебрежительно мал, внутри приходит в движение колокольчик. Какая великолепная архитектоника эксперимента! Сомневаюсь, что кто-нибудь в цивилизованном мире, за исключением меня, был бы в состоянии прийти к такому результату. Во всяком случае, я немедленно опубликую его в аналах. Хотите, попробуем еще раз? 3, 2, 1. Давайте! Вы слушали вторую заключительную часть радиоспектакля-концерта из серии «Гении музы» по пьесе Петера Хакса «Учтивость гениев» в переводе Эллы Венгеровой. Роли исполняли Хевциба Татьяна Дорофеева, Эйнштейн Игорь Смиловский, Минухин, заслуженный артист России Владимир Маркотенко. Звучали фрагменты концерта для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона. Над спектаклем работали редактор Марина Метелёва и звукорежиссер Кира Седова.